они все уже «Харе Кришна, Харе Кришна». И через 5 лет, то есть 5 лет Махарадж ехал ко мне туда, в Улан-Удэ, повидаться со мной, так сказать, все такое, посмотреть, и с преданными, так сказать, встретиться, кто там под руководством, как, ну как что. Через 5 лет он приехал, 5 лет он обещал, и через 5 лет он приехал. Я думаю, ну через 5 лет уж можно жахнуть. Он уже вот в Улан-Удэ, уже непосредственно я организатор, я, так сказать, в квартиру вхож, я, так сказать, все, вот близко с ним. В течение 3 суток я могу с ним близко общаться, прямо непосредственно. И он мне все время говорит, иди садись сюда. Мы там программа, он говорит, давай садись сюда. И все время меня просит, чтобы я рядом с ним сидел. И там спрашивают что-то меня через переводчика, то есть я вообще, ну... Тройное счастье, там, не знаю, четверное какое-то такое, там, в 10-й степени, так сказать, уже в степени возводится счастье мое. И эта кассета жжет мне мозги и все. Потому что я вижу, как на эти отчеты реагируют GBC, так сказать, непосредственно, кто просит, ну-ка покажи, ну-ка жахни, так сказать. И у меня опять внутри голос такой. Будь спокоен, смиренно. Если надо, все будет, так сказать, успокойся, не дергайся, сейчас забудь об этом. Я думаю, правда, чего я так все беспокоюсь? Чего я так все хочу, так сказать? И я вдруг слышу прям, я тогда еще слышал первый, опять эта фраза, под видом обрадовать гуру ты просто хочешь похвастаться. И я соглашаюсь с этим. И опять я не даю ему кассету. И гуру Махарадж, Нарасим Хачатурдаши как раз был. И гуру Махарадж, мы с ним остались вдвоем в квартире, и на кухне там кто-то из поваров был. И гуру Махарадж говорит мне, мы сидим вдвоем, он говорит, я очень доволен твоим служением. Давай неси таз. Я говорю, какой таз? Он говорит, ну что, может быть, стопы мне омоешь? Я говорю, как? Я? Он сказал, да. Только больше никого не зови. А там раз и Экабудхи заходит. Я говорю, там еще Экабудхи. Он, тогда никто. Только или ты один, или никто. И я с этим, я заметался там, с эти банки какие-то, тазы там, давай таскать. Заметался, ничего. А Экабудхи, он говорит, а я? Я говорю, Махарадж так сказал, что если ты, то тогда фиг мне. Махарадж говорит, я хочу, чтобы только ты это сделал. Только для тебя. И он вытянул стопы и сказал мне, делай все, что хочешь. С моими стопами. Снял носки и сказал, вытянул так ноги и говорит, делай, что хочешь. Когда видит, что я там мечусь с банками, там с этими, он говорит, он так видит, что я уже, так сказать, с ума сошел уже вообще. Потому что это я такие уже, потому что это все как бы так неожиданно, я волнуюсь, что все время же, это гуру. И я как дурачок, так сказать, принесу эту же банку, потом ее же беру и с ней же куда-то ухожу. И то потом прихожу вместе с банкой еще с кувшином, потом забываю, что таз, беру кувшин, банку, иду за тазом, и таз, чуть ли не таз, там в зубах. Нет, чтобы нам все оставить и по одной. Короче говоря, он видит, что он уже смеется и просто стопы так выставил и говорит, делай, что хочешь. И сидит, улыбается. И вот она, так сказать, ценность, да, стопы духовного учителя. Вдруг мне достались стопы духовного учителя. Я не знаю, там люди по 20 лет прослужили, и никто не достал. Я прямо так трясясь. Я там как-то поливаю, так знаете, ну все это так выглядело. Я, так сказать, это... Ну, не знаю, как что это, все это. И потом говорю, гуру Махарадж, Экабудхи, он там встал так и смотрит из коридора. И когда я стопы уже вымыл, и там в банке немного осталось, в графине немного осталось. На самом деле, если кто-то из вас, ну, вот старший преданный, может, вы-то еще даже и не понимаете, что это за милость. Этого могло в жизни никогда не произойти, даже если бы я вообще, не знаю, всю жизнь отдал. Это какая-то была особая милость Господа Нарасимхи. Просто это была особая милость. И там вот столько осталось, и я говорю, гуру Махарадж, ну, пожалуйста, можно Экабудхи? И он так посмотрел туда в коридор. Экабудхи там сразу спрятался. Он сказал, Ну, я же тебе сказал, делай, что хочешь. Только быстрей. Я говорю, кабутхи, иди сюда. А кабутхи, разве что, тоже весь такой трясется. Ага. Вообще, вот так затрясся. И он... И Гуру Махарадж на него смотрит так, так сердито очень, так серьезно. То он все улыбался, когда мы-то с ним так все... Ну, смеялся, так сказать, как я, дурачок. Так. Но это было очень смешно. А тут и кабутхи зашел, и Гуру Махарадж такой серьезный стал. И я так стопы держу, говорю, давай, поливай скорее, пока он не передумал. По-русски говорю, а Махарадж тогда по-русски еще вообще почти ничего не понял. Но он чувствует, да, что происходит. Я говорю, давай скорее, говорю, пока он не передумал, и стопы держу, значит, над тазом. И будхи так, мимо ног, так сказать, льет, там воды-то, он что, мимо, потом раз на воду, потом там снизу, и так на Махараджа испуганно смотрит, он так выпил это, значит, и так испуганно смотрит. И Махарадж говорит, ну хватит концерта. И стопы убрал, я вытер все. И с этим тазом все, мы уже не знаем, этот таз как таз золота, знаете, так сказать. Мы не знаем, я давай метаться по комнате с этими тазами, так сказать, куда спрятать это все. И вот эта кассета и все остальное, разговор, как бы служение опять. Никакого, он не спрашивает ничего. И вот мы, помните, в клубе это было, вот там где-то на батарейке, помнишь, да? Когда свет отключили, и он говорит, ну что будем делать? Все говорят, ну что, ну закончим, наверное, так сказать. Все. Он говорит, нет, наоборот начнем. Полная темнота. И он спрашивает, меня там и кабутки. Ну он меня спрашивает, Лакшми Нараяна, ну что делать? Свет погас, и полная темнота в зале. Вообще хоть глаз выколи. Еще такая, ветер такой страшный был, помните, да? И ветер оборвал провода. Там. И свет погас. И этот деревянный клуб такой огромный. Народу столько. Все закрыто. И там окон нету. И свет погас. И все. Только включай кино. Вообще друг друга не видят преданные. И он спрашивает. Лакшми Нараян, ты где? Значит, ну по-английски. Я говорю, я здесь, Махарадж. Он говорит, что делать будем? Я говорю, ну что, закончим? Он говорит, а мое мнение, начнем. И он начинает киртан в этой темноте. И преданный раз подхватывает, и начинается киртан. И он заводится. И это все в темноте, так необычно, темнота, его никто не видит, слышит только голос. И так заводит. Ты был, да, на этом киртане? Был, да, Шриват, ты помнишь? Как свет погас. И так все заводится. И все уже так в темноте, так чувствуешь, что все качаться начали. Ну, никто не видно, там хоть глаз выколи, темно. Ну, двери открыли. И так такой еле-еле свет, почти не... Многие не видят даже там, потому что он... Туда, ближе к сцене, там еще темнее. Вот преданных некоторых. И так еле-еле его видно там, силуэты. И он тут, и он там, и он киртан, и он так заводит. И киртан так быстро, за 10, за 15 минут, прямо уже вот все уже там, уже визжат уже в этой темноте. И бах, свет включается. Резко. И все, фантастика, типа, что Махарадж вместо того, чтобы уйти, ну, света нету там, какая программа, что? Наоборот, в темноте, так сказать, ничего не мешает, и свет, врубился, всего, и поехала, и поперла программа. И программа закончилась, там всякий спектакль, ну, все это, как всегда, так сказать, великие спектакли эти мхатовские, так сказать, большой театр, так сказать. Там балет, в общем, ну все это, так сказать, все сделали преданные, так сказать. Ну, Махарадж, так сказать, посмеялся, поулыбался, так сказать, подписывался, все. И мы поехали. А за рулем, значит, а кто-то за рулем был из читинских бакты, кто-то Юрка, по-моему, что ли, увез. Не, я за рулем, я сел с Махараджем и переводчик тоже, потому что мой английский такой страдает, я как бы... Туда-то есть, а обратно нету. Ну, так мало обратно. Тогда очень еще сильно страдал. Особенно потому, что он американский. Он же американ. Я еще с Бхактивапа Махараджем очень удачно разговаривал. Ну, с Прапавишну Махараджем я совершенно разговаривал всегда. На совершенно русском языке. Потому что Прапавишну Махарадж совершенно знает русский язык. Он может давать лекции на русском языке. Он анекдоты слушает и все такое. Он хохочет. Он сам рассказывает. Ну, единственный гуру ИСКОН, который сам ирландец, который выучил русский язык для проповеди. Так, что он спокойно, вот он мог бы также сейчас здесь сидеть и говорить по-русски. Не надо никаких переводчиков, не надо на даршинах никаких третьих лиц. Просто можете говорить абсолютно по-русски, как угодно. И он говорит абсолютно. Вот, конечно, ученикам Прабхупады Махараджу повезло очень сильно, потому что они могут разговаривать со своим гуру на русском языке. И он понимает все. Абсолютно. И все может сказать, высказать. Любую мысль также высказать. Они-то счастливчики просто. Никто никогда не исказит, они могут всегда один на один пошептаться, так сказать, со своим гуру. И я был счастливчик, потому что я был под его руководством. Он же был моим GBC. И вот тут гуру Махарадж приехал, а тут с гуру, с кем бы вот как раз бы и пошептаться надо было бы. Так сказать, ну елки, вообще, это коммуникация такая вообще. Вот. Еще этот американский, знаете, да, там все обрывисто, так сказать, все сокращенный, у них такой свой сленг. Тяжело так было разговаривать. Что-то я не понимаю, там половина, так сказать, это переводчик. И я стал гуру, и гуру Махарадж, мы сидим, значит, и гуру Махарадж меня спрашивает. Это я вот о Параматме говорю. И он меня спрашивает, ну как, Лакшми Нарайана, ты живешь? Я говорю, да ничего. Как семья? Я говорю, да ничего. Он говорит, младший сын-то у тебя, я слышал, Арджуна? Я говорю, да. А старший вроде, как бы у него нету имени. Я говорю, да, нету. А Максимка, он... Там несколько машин, целый же экскорт, вы помните, да? 14 машин встречало его. 14 машин. Его в центр. Значит, здесь 7 впереди и 6 сзади. И еще на крупных дорогах вокруг так его брали. 14 машин. В каждой машине по 5 человек сидело. То есть на одного всегда больше было. То есть 3, да, по 6 вернее. Значит, на один лишний всегда. Это вот представьте, 14 на 6 умножьте, сколько это будет? 80 с чем-то человек только ехало на машинах. 14 машин встречал. Ни одного гуру вот за все эти 10 лет никто не так не встречал. Ни одного не. Так ждали вот все вот Ниранджана Махараджа, вроде как бы вот как-то со мной связывают. И вот эти 14 машин едут. И мы, значит, едем, и гуру говорит, я услышал у тебя сын, да, я вот хотел бы ему имя дать. Я говорю, как? Ну, я такой потрясенный, он вдруг про сыновей про моих заговорил. Про Арджунку, так сказать, про Максима. Он говорит, как его зовут? Я говорю, Максим. Он говорит, о, Нарасимха. Максимха, Нарасимха. Он говорит, Максимка, Нарасимха. И мы приехали туда на квартиру. И он говорит, ну давай, зови своего сына. Я позвал. Ну, я говорю, так ты там, ну так, так. Сам волнуюсь. Ну, Максимка раз пришел, там дандават сделал, все так. Кстати, он. И он ему говорит, хочешь имя? Он говорит, конечно, хочу. Он говорит, ты же Максимка? Он говорит, он сказал, Максимка, не Максим, Максимка. Он говорит, будешь Нарасимха? Нарасимха даст. И тот довольный, значит, мы там на квартире, джай, джай, джай. И он меня, значит, зовет и говорит, ну, и переводчик там, он говорит, ну, что, как служение, чем ты занимаешься? Ты мог бы мне рассказать вообще? И вот, ну, вот, все, вот надо, и меня заклинило. Заклинил и все. Я говорю, да так, нормально, ничего, вроде. Он говорит, ну а каким ты, что, проповедуешь, может, что? Я говорю, да ты же вроде президент. Я говорю, а, да, президент. Я вспоминаю, он не напоминает Махарадж, потому что я все, за столько лет, сколько я хотел ему дать, у меня уже эта идея что-то ему говорить уже исчезла полностью. И у меня заклинило, он говорит, ты же президент вроде. Я говорю, а, да, президент. Он, здесь вот, ну, какой у тебя объем там, ну, обязанности тут. И я так все, он мне задает, и я так... Сбойчиво, перебойчиво, он говорит, а я слышал, ты какую-то программу там ведешь. Я говорю, да, ведем программу там. Ну и как, успешно? Я говорю, ну ничего. А у меня кассета там лежит. Он говорит, ну может быть, как-то есть какие-то фотографии, может быть, какое-то видео. Я говорю, да там так, в общем-то, ничего интересного-то вроде. Он говорит, ну может, покажешь что? Я пошел, кассету взял эту, значит, зарядил туда, вот этот, в телевизор, и гуру Махарадж, и включил. И там, значит, начинается вот это все. Это. Его божественной милости Бхактивиданта с вами посвящается. А также моему вечному духовному учителю Шрили Ниранджана с вами Махараджу. И, значит, там фотография, как гуру мне дает первую инициацию и наставление из Бхагавадгиты. И сразу раз, там и наставление выходит из Бхагавад-гиты. Никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды твоей деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. Бхагавад-гиты. И там начинается, значит, там за кадром речь идет, что вот по милости там духовных учителей, по их указанию, так сказать, Бхактивайпавы с вами Махараджа, Прабхавишну с вами Махараджа, Джибиси Сибири, а также по милости всех преданных и божеств Шри Горнитай, так все это показывается. Значит, такая программа, так сказать, началась, культура, и там рассказы о культуре. И начинаются вот эти все. Махарадж такой раз. Сел так на меня, посмотрел. Смотрит на телевизор так на меня. Я такой все, не знаю, что это, хорошо или плохо, что я показываю, так сказать, но он пропросит все. Я сел такой, сижу, он такой смотрит. До конца досмотрел. Я вытащил, сел, говорю, ну как? Он сидит, нормально. Никаких эмоций, ничего. Все плясали, все танцевали, все, так сказать, в экстаз подали. Никаких эмоций. Нормально. Я говорю, ну, вы довольны? Он говорит, Махарадж так. Да. Я говорю, правда? Он такой, ты мне не доверяешь? Я говорю, нет, доверяю. Это тогда было. Он говорит, я доволен твоим служением. А вообще расскажи, что с тобой происходит? Ты вот, я вот на тебя смотрю, там, на Ясапуджи тебя видел. Что-то ты там где-то сзади все толчешься, что-то какое-то такое, что-то странное поведение. И я стал ему рассказывать, как у меня изнутри вот это. И он так внимательно это стал слушать. То есть вся вот эта культура, все, что было, как будто бы это вообще никакого значения не имеет. Но он так привлекся моим рассказом, как я слышал изнутри что-то, и этому подчинялся. И он так внимательно слушал. И когда я закончил, он сказал, я тебя поздравляю. Вот это и есть истинный успех. А я говорю, какой успех? Он говорит, ты стал слышать параматму. Более того, самый больший успех, что ты ей подчинился. И он говорит, все, что ты тогда сделал, это было правильно. Я говорю, что правильно? Он говорит, что ты не давал мне эту кассету столько времени, что ты не лез вперед. Я тебе как твой гуру говорю. Это было идеальное поведение. И тебе помогало в этом параматма. Я доволен. Вот этим я по-настоящему доволен. И я так думаю, нафиг эту культуру, нафиг все. И он говорит, все служение, которое мы делаем, необходимо только для того, чтобы вот эти реализации пришли. Поэтому эта культура, все хорошо. Но если не приходит к ученику вот эта реализация, изнутри, что он не слышит, гуру изнутри, это чайти-гуру говорит. Более того, он может иногда, бывает, достигают этого слышания, но не подчиняются. И он мне сказал, ты слышишь параматму, и самое удивительное, ты ей подчиняешься. Пожалуйста, продолжай дальше. Пожалуйста, я тебя прошу. Это я очень доволен этим. Это параматма. И он сказал, и это было абсолютно правильно сделано. Я на самом бы деле увидел твою гордость и твое желание хвастаться. Когда я ему все это рассказал, почему, что вот как-то. Он говорит, факт. Все было идеально. Все было абсолютно правильно за эти годы сделано. Прошу тебя, продолжай. Продолжай свою проповедь. Но помни, ради чего? Ради осознания Кришны. Ради отношений с Кришной. Восстановления отношений с Кришной. Продолжай свой проповедь. Продолжай повторять святое имя. Будь внимателен. Преданным помогай. Но помни, ради чего ты это делаешь? Ради развития своих взаимоотношений с Кришной. Не ради того, чтобы стать великим и так далее. А то была Вьясапуджа в Киеве. Я сижу там сзади. Приехал. И как только я сидел сзади, и Аверхотра, он говорит, о, Лакшмина меня увидел, а он где-то там в центре сидит. И он, иди, иди сюда, иди. Я говорю, нет, я здесь. Он мне машет. А Гуру Махарадж там что-то говорит. У них огромное в Киеве алтарное, несколько сотен, ну там человек 600, наверное, 700, может, до 1000, наверное, помещается вообще в алтарное. Огромное алтарное. И столько много преданных. Уже там и не ученики, потому что он там GBC, поэтому он как на GBC, все. Там, с разных городов. И, блин, полный. Я Верхотра оттуда кричит. Ну, а у меня особые отношения с этим преданным. Я потом, может быть, как... И я, так сказать, начал туда проползать. И со всех сторон. О, Лакшминарайан! И когда я до центра, вся уже эта часть, которая меня видела, вот это ползала, все стали кричать, Лакшминарайан. И Гуру Махарадж раз замолчал и говорит, что там такое? И оттуда все кричат, Лакшминарайан! И Гуру Махарадж так на меня посмотрел. Он сказал так. Лакшминарайан. И как только Гуру так произнес, Гуру так, ну, как бы смехом, все как заорут, джай! Я, блин, не знал, куда деться. Сел так, голову опустил, и меня похлопывает там этот Аверхотра по плечу. Я сел вообще уже. И тут как, давай вставать люди. И они должны были читать подношение для гуру. А они встают и говорят, дорогой Шрила Ниранджана Махарадж, разрешите вас поблагодарить за то, что вы воспитали такого ученика, как Лакшминарайана, джай! И из Вьясапуджи начало превращаться прославление Лакшминарайана. И я подумал, значит, в моем сердце, я слышу, значит, в моем сердце где-то была такая грязь, которая вот это вызвала такое. И я раз встал и говорю, прекратите, пожалуйста. И я стал давать свое подношение. И я рассказывал преданным, как по милости духовного учителя все происходит. И я как бы развернул это все. Мне удалось развернуть это все в обратном направлении. И все как, давай орать, Шрила Ниранджана с вами, Махарадж ки джай, Шрила Ниранджана Махарадж ки джай. И я раз, и свалил. Быстрее ушел вообще с Вьясапуджи и на нее не ходил. Потому что такой ажиотаж, потому что тогда я очень, мы тогда уже на Украине проповедовали пару раз. И там такой ажиотаж, такой бум был. Ой, вообще. Эти кассеты с сотнями, тысячами распространялись. Там вы преданные, потому что это вообще там, все, ой, Лакшминарайан, вот это да, там. Это было до вот этого. И потом, после уже этого, Гуру Махарадж как-то мне сказал. Была Вьясапуджа в Днепропетровске, и я не хотел ехать на нее. Вообще не хотел ехать. Была Вьясапуджа, идет Вьясапуджа, мы сидим на квартире. И Матаджи до меня докопались. Лакшминарайана, вы обязаны. Я говорю, да не обязан. Что я там буду делать? Там тысячи людей. Там. Я говорю, я, вы знаете, никогда не ломлюсь на глаза никому. Я говорю, там не до меня. А они начали, нет, вот Лакшминарайан, давайте, вы должны поехать, пожалуйста. Это... И докопались до меня, пожалуйста, пожалуйста. Вот эти вот они сидят тут. Вам надо, надо. И... А я чувствую, вроде как бы, вроде я и должен ехать, но мне неохота. Почему? Потому что придется лезть. Ну, там надо подношение читать, там то, сё, пятое, десятое. И меня внесли уже в списки читающих подношения. А организатором был вот мой друг там, Випхути Шакти Прабу, он, так сказать, там такой, как бы, глава всего этого. И он приезжает, давай, Лакшминарайана, давай. Я говорю, не, я не поеду. Зачем? Да что там, что, говорю, перед носом крутиться? Я говорю, сколько можно? Я говорю, я уже и так, говорю, вот, милости, так сказать, выше крыши получил. Я говорю, не надо. Я говорю, зачем? Там другие преданные. Я говорю, зачем? Сейчас начнется, я только появлюсь там. Я говорю, начнут там фототь меня. Только, я говорю, какую-то, ну, неприятность одна. А я понимал, что там... И преданные очень сильно ждали моего появления на Вьясапуджи. Я говорю, получится так, что я как бы чья Вьясапуджи, не поймешь. То ли моя, то ли Гуру Махараджа. Они начнут так себя вести. И точно, да, помните, в зал зашел и все. Все развернулись. Лакшминарайан, Лакшминарайан. Мне, блин, опять елки. Ой, е-мое. Я уж не знаю. Бум, там сел за колонну, сижу. И Гуру Махарадж сразу там. Ну, видит, все разворачиваются. Он раз посмотрел, значит, меня увидел, я... И там, вот подношение Лакшминарайана, так сказать, туда-сюда. Ну, я прочитал подношение, так сказать. И Гуру Махарадж, все, когда подношения все были прочитаны, и он начинает лекцию. Я вот подготовил лекцию, так сказать, специально для вот вас, для вашего понимания, вот специально на Вьясапуджу, как раз о том, о чем и говорил Лакшминарайана. То есть, столько сотни подношений, и оказалось, что мое подношение было полностью связано с его подготовленной лекцией. И он говорит, вот как тут уже упоминал Лакшминарайана, то есть опять начинается. Представляете, я вот тебе сегодня говорю, Ты представляешь, что я пережил? Это очень опасное положение. Очень опасное. Ты понимаешь, да, Джасви? Ты никогда в жизни не пережил еще этого. У тебя еще этого не было вообще. Понимаешь, да? Но ты уже, так сказать, возле носа иногда бывает. И это на самом деле так может распереть вас. Такое ложное эго может подняться. Такая великая личность, можно подумать о себе. Я прочитал подношение и чувствую, так сказать, что это не очень как бы для меня благоприятно. Я Матаджим говорю, немедленно собирайтесь, мы уходим. А еще продолжается подношение. И они вот вредные же, вредоносные же создания. Они, ну давайте останемся, мы просадку носим, да сейчас гуру вас позовет. Я говорю, не позовет. Я говорю, собираемся, уходим. Они ни в какую. Я 20 минут на них наезжал. Уже начал серьезно наезжать на них. А вы знаете, как я уже, так сказать, серьезно. Вы помните, да, тетеньки? Уже, так сказать, на них. Я уже серьезно, я уже разозлился. Я говорю, все, я один уезжаю. Я начал одеваться, так сказать, все. И там преданные, давай фотать меня, там опять это все. Я все, уходить. Я прочитал, сделал, исполнил свой долг. Никаких не надо, ничего больше. Я чувствую, это неблагоприятно для меня, что вот это вот все, вот ажиотаж такой. Я раз собираюсь, они все собрались. И мы вниз спустились уже, только выходить, и по микрофону на весь этот. Лакшми Нараяна, срочно к Гуру Махараджу. Я уже дверь открыл, мы уже выходим. Лакшми Нараяна, срочно Гуру Махараджу опять. Я, ой, елки, блин. И опять раздеваюсь, и там 108 блюд, это отдельное, опять меня. Чик. Он, давай, сидись, садись, так сказать. Я, так сказать, сел. И как только сел опять рядом с Гуру Махараджу, он что-то там откусил, раз мне дал. И меня. И опять какой-то. Меня поперло, я, так сказать, весь все уже. Я уже счастлив, мне уже ничего не надо вообще. Чихал я на все, кто там что думает, кто что не думает. Ложняк, не ложняк, так сказать, все. Я с Махараджем рядом, все. Я, так сказать, я и Махарадж, так сказать. Там все опять чик-чик-чик, там все это. Я, вот у меня дома есть эта фотография, да, так, я там сижу такой. Такой счастливый сижу, такой вот, я все время на свою морду смотрю, думаю, ну дурак дураком, блин. Ой, вообще ужас, блин. Так вот, к чему я все это рассказывал? Способность слышать сверхдушу и способность подчиняться. И здесь говорится, что Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого в образе сверхдуши, отдает себя своим преданным, таким как Нарада Муни. Сначала он дарует им чистую любовь к нему, а потом в обмен на эту любовь отдает самого себя. Четыре кумары и другие великие йоги-мистики, познавшие свою духовную природу, испытывают огромное духовное блаженство, созерцая сверхдушу в своем сердце. Какого-то блаженства не было у меня. У меня было блаженство, когда я с гуру, вот, когда гуру так вот, вот я сидел, когда стопы мыл, когда гуру, так сказать, такое внимание мне оказывал, когда кое-какие вещи мне дарил и так далее. Я испытывал суперблаженство. Супер просто. Такое счастье это. Для меня это было такое счастье, что духовный учитель, что я не вертелся перед носом никогда, не ломился никогда к нему. Что он сам лично меня стал звать. Он просто стал меня звать. И в 95-м году я слушал лекцию Бхактичару с вами из читания Бхагаватам «Слава Харидас Такура». Как Харидас Такур сидел там вот далеко. В 95-м году еще это сколько? 9 лет назад, да? 8-9 почти 9 лет назад. Я слушал в Индии. И я слушал и думал, вот, Боже мой, какой смирен. Но у меня же уже был опыт религиозной деятельности. И там также поощряется, в первую очередь поощряется это смирение, когда человек не лезет, не ломится. Понимаете, да, чем я говорю? Куда? Не ломится, не пытается себя выкатить, так сказать, всем на показуху, что я вот такой... Это там поощрялось. И я уже пришел в ИСКОН с этим пониманием. Что... И когда я даже до буддийской практики даже, я видел людей, которые ломятся в автобусы, в трамваи, да, там всех распихивают, ругаются. Я был воспитан так, что это непорядочно, это некрасиво, это гнусно. Да, Мадхухапрабху? Так ведь? Ломиться, лезть куда-то. И поэтому, когда мы говорим о чем-то, суть, мы можем говорить, вот грубый человек такой, несмиренный, там что-то, что-то. Но мы можем не понять, в чем смирение, в чем грубость, для чего эта грубость. Как отец, который хлещет по заднице своего сына, и можно подумать, ой, какой грубый отец, ой, какой плохой отец. Он по заднице-то хлещет своего ребенка. Так сказать. Или говорит, ну, там, кстати, дочь свою воспитывает тоже там где-то, так сказать, можно, так сказать, влепить. И думать, ой, как жестоко, это так несмиренно. В Бхагавад-гите говорится, что чистый преданный никогда так не делает. Да? Да Господь Чайтанья лично бил людей. И очень близких людей бил. Это была особая милость, когда он бил. Да? Ты читал, как Господь Чайтанья? А с его-то физической силой. Эти индусики, перевернуть их с одной плюхи, так сказать, только, знаешь, там, раз ударишь, 10 человек упадет сразу. Господь Чайтанья при своем росте, так он так бил их, что они в экстаз впадали. Это была особая милость, когда Господь Чайтанья гневался и начинал бить какого-нибудь из своих слуг, так сказать, да. А Господь Нитянанда, так это вообще... Это сплошные, так сказать, телесные повреждения, так сказать, у всех встречающихся. И как он себя смиренно повел с Джагаем Адхаем. Господь Нитянанда одной плюхой обоих бы убил. Да, один раз бы стукнул по одному, и второй бы просто так, да, за компанию умер. И как он принял это? И как он это смиренно принял, их наезд на себя? Просто никак, просто замолчал. Кровь текла, когда он его этим горшком, так сказать, с вином ударил. Поэтому это положение, вот это желание ломиться, желание выделиться, желание, так сказать, выпендриться, человек может даже не замечать. И как бы реализации какие-то, когда мы получаем по милости на самом деле, по милости преданных, божеств, гуру и Кришны, это когда мы видим себя со стороны. И Патанджали говорит, что первые ступени самоосознания – это способность видеть себя со стороны, вне тела. То есть вы видите свое ложное эго, прямо реально видите, что происходит с вашим ложным эго. Вы реально со стороны видите свой интеллект, что он там. Вы реально со стороны видите свой ум, видите свои чувства и все свое поведение. Кто это видит со стороны? Вы. Вы видите деятельность своего тела, тонкого и грубого, со стороны. Патанджали пишет, что это уже определенный уровень реализации в йоге. Йога – это способность видеть себя со стороны. Пишет. Одна из ступеней. Увидеть, как я эгоистичен, Боже мой, я безобразная личность. И не руки опустить, а подчиниться воле Параматме. А что это означает? Параматма, она... всегда связано с Бхагавад-гитой, с Бхагаватом, с этикетом, все такое, с наставлениями гуру. То есть гуру, шастры и садху. Человек пытается сразу обратиться к первоисточникам. Даже в 2 часа ночи. К Марксу там. Шутка. То есть сразу обратиться к этим вещам. Наставление гуру, наставление шастр. Как себя нужно вести? Потому что как раз в шастрах это этика. Как смиренно себя вели эти великие цари, великие йоги. Это что за реализация такая, что человека считают продвинутым, он ломится везде. Вы не думаете, что это продвинутость? Никогда не ломитесь. Мой гуру Махарадж как-то на одной из лекций говорил, запомните, никогда не надо себя продвигать, надо предоставить это Кришне. Потому что, когда мы сами себя продвигаем, это не продвинутость. Это нахальство и несмирение. Даже если это с виду приносит как будто бы какое-то уважение. На самом деле это нахальство и несмирение. Предоставьте продвигать себя Кришне. К Кришна, когда надо, он вас продвинет. Когда вы на самом деле продвинетесь, он вас продвинет. Он продвигает. Сверхдуша продвигает нас, и никто другой. Поэтому мы сами себя не продвигаем. Никогда. Запомните это. По крайней мере, защититесь. Защититесь, разумом защитите свою духовную жизнь. Потому что все, что если вы продвинули себя сами, закончится очень странно. Очень странно закончится все это. Плоды такой деятельности жалкие, ничтожные, временные и не приносят отречения. Не приносят истинного отречения. Вот в чем проблема. Харе Кришна. Пожалуйста, может быть, есть вопросы какие-то у вас. Поэтому эта слава, она, это такое серьезное испытание. Вы даже не представляете, как ложное эго распирается у человека. И если человек неразумен, то есть если он на самом деле не очистился, не видит это, что его распирает, то он будет думать, что он достойная личность, он будет лезть везде, считать себя, так сказать. На самом деле, вот по моему мнению, это самое безобразное положение в духовной жизни. Это неудачники. Их служение, несомненно, происходит, протекает в гуне страсти. Несомненно, в гуне страсти. И никогда не думайте, что это гуна благости. Как бы человек внешне ни выглядел. Поэтому Господь Капила Дева, он объяснил своей матери, что значит гуны. И он сказал: проявление индивидуализма, неспособность коммуникации, лень, неследование определенным принципам и так далее. Такое преданное служение протекает в гуне невежества. Следующим, он сказал, строгое следование всем правилам и предписаниям. Строгое следование всем правилам и предписаниям преданного служения с желанием воспользоваться плодами этой деятельности, то есть результатом вот этого всего следования. Для чувственных наслаждений. Какие чувственные наслаждения? Это уважение окружающих. В глазах других показать, что ты такой авторитет. У тебя тулоси дома такое кудрявое, значит, ты такой крутой. У тебя такая садхана, так сказать, и все остальное. Чтобы просто перед другими выпендриваться или даже перед духовными учителями выпендриваться. И это означает, вы наслаждаетесь просто. Хотите получить какую-то славу, какую-то почесть. Хотите какую-то известность получить. Это преданное служение протекает в гуне страсти, он сказал. Даже если человек строго всему следует. Плоды такой деятельности жалкие, ничтожные, временные. Ничтожные, представляете? Жалкие, то есть жалко такого человека. Продвинутая личность, видя такую личность, которая всему строго следует, но он видит, этот мотив видит, что он везде только, чтобы перед носом крутиться и, как сказать, завоевать авторитет среди окружающих, что ради этого действует. Что фактом является стопроцентным. Жаль, что эти люди не видят этого. Жаль, что у них еще не развилось такого способности видеть свои проблемы. И они, им еще Кришна позволяет думать о себе как о хороших, что они нет, на самом деле они так не думали, да что вы. Они даже плачут передо мной, чтобы доказать мне, что такого не было. Они слепы. Вы понимаете? Они как Дритараштра. Они слепы от рождения. Они еще даже не прозрели, у них глазки не прорезались. Поэтому строгое следование всем правилам предписания, но вот с этим желанием, да, ломиться, что я теперь имею, раз я так строго следую всему, раз я так вот такой, значит, я имею право на лучшее место в самолете. И я буду ломиться, я имею право ломиться куда-то. Это ужасно. И при этом еще даже не видеть этого, что ужасно. Что одна и та же деятельность, говорится, может быть причиной еще возвышения и опущения. Что этот человек опустился до такой степени. Так строго всему следует. Но в кого он превращается? Какое-то дерьмо как становится, как дерьмо. Что даже раньше лучше был. И дальше Капила говорит. Также строгое следование всем правилам и предписаниям, без желания наслаждаться плодами этой деятельности, лишь с единственным желанием скорейшего очищения. От чего? Причиной-то всему что является? Вожделение, созерцание объекта. Скорейшего желания очиститься, чтобы скорее достигнуть чистого преданного служения. Такое преданное служение протекает в гуне благости. И он сказал, и еще, дорогая мать, строгое следование всему с желанием порадовать и насладить Господа, такое преданное служение трансцендентально и является чистым. И нигде не говорится, мягкий голос или не мягкий голос, лицо домиком, так сказать, или валиком, плавно движение, так сказать. Поэтому берутся парамахамсы, кшатрии, горячие люди, описывают, Бхагаватам описывает, сколько кшатриев этих, Амбариши, Арджуна, Юдхиштхира, там все эти, Бхаратов, кшатрии, которые убивали, не задумываясь, так сказать, ну как не задумываясь, то есть не сожалея, не мучимые, так сказать, совестью какой-то, ой, человека убил, ой, так сказать, не надо было, ну ладно, надо было, прости. Убивали. Арджуну сколько убил народу. На Курукшетре, смотрите, какой темперамент. Это люди-воины. Они не убежали бы тут, как браманы, так сказать. Ой, там, вот Шривас, там Прабу, он так, сказать, драться стал, когда тут стреляли. Ой, прямо. Он так грубо стал разговаривать. Мы его перестали уважать. Это шудры, жалкие личности. Они даже не поняли. Даже не понимают положение Шриваса при всем. И они думают, что они так продвинуты. Но в быту они такие гнилые люди на самом деле. В быту, понимаете? Мы можем на показуху быть щедрыми, на показуху быть смиренными, но в жизни просто в быту быть такими гнусными личностями на самом деле, когда не перед кем выражать. И какие-то близкие очень люди всегда знают, кто мы на самом деле. Понимаете? Так вот, истинная реализация – это когда мы просто, вот реально, по природе, по своей, естественно, становимся лучше. Называется шубхада. Хорошими, классными людьми становимся. Просто вот в быту, в обычной ситуации, без всяких слов, веды, Кришна, мы становимся просто хорошими на самом деле. Мы не ломимся в автобус, не ломимся, мы уступаем место, потому что это неприятно, мы готовы помочь инвалиду, готовы сказать какое-то ласковое слово, без всяких слов, веда там, о ведах, просто по-человечески мы становимся качественными людьми, как говорится, естественное поведение преданного. Он становится хорошим человеком просто. Хари Кришна. Есть у вас вопросы какие-нибудь? Да. Голос Параматмы, он всегда как бы звучит, как бы занять положение, которое не доверяет чувство, да? Там же столько всего в голове. Параматма, дело в том, что Параматма, она не в голове. Шастры говорят, что она в сердце. В голове там всегда кал. Ла. Чакра. В голове там серое вещество называется мозги. Такой отвратительный вид имеют. Такая вот, какой-то холодец такой с извилинами. Такой, ну, гадость. В голове там ничего тоже интересного нету. Это черепная коробка. Черепок. Чпок. Не больше. И вот эта способность слышать Параматму, она не просто так приходит. Прабхупада иногда говорил, что если вы хотите начать прогрессировать, вы должны, по крайней мере, совестливость свою развивать. Потому что, говорится, по мере очищения у человека совесть пробуждается. И совесть – это некое сравнительное такая как бы субстанция с параматмой, что совесть можно сравнивать с голосом параматмы. Это как бы не совсем параматма, потому что иногда у нас, может быть, совесть и у самих проснется, так сказать. Но параматма побуждает. Она пробуждает эту совесть в нас, совестливость. И эта совесть, эти все... Но мы же видим, люди, так сказать, все равно продолжают думать, что они действуют правильно. Ты все это пишешь, что ли? Все? Выключи там, все, хватит.